Дорогой наш Спаситель, благодарим Тебя сердечно, что в этот воскресный день мы можем собраться на этом месте для того, чтобы прославить Твое чудное имя. Господи, Ты достоин чести, славы и поклонения. И все небожители, все воинство небесное, Господь дорогой, и дети Твои по всему лицу земли собрались, Господи, для того, чтобы возблагодарить Тебя за все Твои милости и благости. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил наше собрание, чтобы Ты прибыл с нами. Господи, чтобы наши сердца были способны воспринимать Твое Слово Святое. Господи, пусть Твое имя Святое прославится и возвеличится, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.